Слабо развитая искра и тоненькие каналы не позволяли плести сильные заклинания и иметь большой запас энергии. Незаметно откачивать силу я мог лишь из неопытных магов. Те, кто посильнее, имели защиту от колдовского воздействия, а если бы я решился ее продавить, это не осталось бы незамеченным и вызвало бы много вопросов. Да и вообще, не факт, что у меня получится выпить сильного мага. Может, там какие-то защитные механизмы есть, наверняка сейчас сказать сложно. Куда хуже, что из источников, стихий, жизни и смерти, тьмы, света и так далее, тянуть вообще ничего не получалось. Лишь во время испытания удалось сделать это без проблем, но там и концентрация энергии в окружении была в сотни тысяч раз выше, чем в обычном мире. Интересно, кстати, почему? Автобус остановился, и я вышел на охотном ряду. Сегодня специально проснулся пораньше, чтобы заскочить в центр и прикоснуться к великому древу. Задрав голову, я смотрел на монструозное растение, возвышающееся на пару километров. Оно росло на огромной площади рядом с Кремлем. Грубый, светло-коричневый ствол занимал едва ли не целый квартал по площади и тянулся наверх. Там и тут из-под земли выпирали здоровенные корни, некоторые из них образовывали арки, другие закручивались вокруг окрестных зданий и уходили под землю. Самые низкие ветви начинались в паре сотен метров над уровнем земли и отбрасывали на окрестные районы тень, а верхушка зеленой кроны и вовсе терялась где-то за облаками. Я усмехнулся. Если бы древо сбрасывало листья, как многие другие растения, местным уборщикам пришлось бы несладко. Пройдя через рамку металлоискателя у входа на площадь, я прогулялся вокруг ствола, вдыхая пьянящий медовый аромат. Да, этот запах я ни с чем не спутаю. Несмотря на раннее время, людей здесь было полно, и местных, и туристов, желающих сделать фото на фоне невероятного растения, ведь такое во всем этом мире было одно. Подойдя к стволу вплотную, я положил руку на шершавую кору и сразу почувствовал, как внутри дерева дрожит напряженный эфир. Это было невероятно приятно. Сразу вспомнилось, как я впервые ощутил эту мощь, как обуздал ее, как научился использовать. Ао, как же это было хорошо. Отняв руку от ствола, я вздохнул. Жаль, что нельзя сразу взять всю эту мощь. Даже если я попробую, тело просто разорвет. Но ничего, начну с малого, тем более, что тот же кубок я обуздать наверняка сумею. Взяв в ближайшем автомате крепкий кофе, баланс, 2300 рублей, я еще немного посидел на одном из корней древа, а затем отправился в Арканум. Сегодня народу здесь оказалось куда меньше, чем в день поступления, и теперь по коридорам и аудиториям расхаживали не желторотые абитуриенты, а студенты всех курсов. Я прикинул, по всему выходило, что на каждом из 7 курсов училось около 25 человек с факультета, ну и на нашем, неведомом, в общем человек 70, плюс-минус. Итого, чуть больше 1500 студентов. Действительно, элитное заведение. Возле расписания в холле я встретил Кабанова и Аню, они о чем-то негромко разговаривали. «Привет», – поздоровался я. «О, Апостолов, рада тебя видеть», – улыбнулась Лисицына. «Готов к новым свершениям?» «Всегда готов», – усмехнулся я и пожал руку Арсению. «Что там у нас первым занятием?» «Теория магии». «Эх, скукотища какая!» «Ну, ладно, не все в этой жизни происходит по желанию, иногда и обязательства какие-никакие имеются». Мы отправились в аудиторию на 5-м этаже и обнаружили, что преподаватель уже на месте. Им оказался знакомый мне сухопарый старичок с крючковатым носом, высокими залысинами и смешными бакенбардами. Земельцев, который принимал у меня документы на поступление, и с которым мы разошлись не лучшим образом. «Проходите, проходите», – проскрипел он, прищуренно глядя на меня, – «выбирайте свободные места, дождемся остальных и начнем». В аудитории сидел почти весь курс, и я сразу заметил несколько знакомых лиц. Настя, Ларс и Маша приветливо помахали нам рукой, а вот Львов не удержался и показал неприличный жест. Я ответил ему тем же и выбрал место подальше от придурка. Аня и Арсений сели рядом. Прочие отверженные пришли после нас и расселись рядом, будто сторонясь студентов с других факультетов. Впрочем, студенты других факультетов тоже предпочитали кучковаться со своими. Вскоре аудитория заполнилась, прозвенел звонок, и Евгений Олегович начал занятие. Как я и думал, ничего интересного здесь я не услышал. Это было понятно и по вступительному экзамену. Банальнейшие основы, каналы, узлы, искра, источники, аккумулирование и сбор энергии, вихревые потоки, аномальные помехи. Судя по скучающим лицам других студентов, каждый из них тоже все это знал, хотя и не настолько глубоко, как я. Слушая преподавателя вполуха, я серфил в интернете и выискивал информацию о богах и их реликвиях. Кубок Торвальда натолкнул меня на мысль, что тут могли оказаться и другие предметы, принадлежащие моим сородичам, апостолов. Да, я скрыл полупрозрачный браузер и посмотрел на Земельцева. Вы слушаете меня, разумеется. И что думаете о закольцовывании энергии при построении стихийных щитов? Большинство студентов повернулись ко мне, что это прекрасная возможность не тратить дополнительную силу на их создание. Вокруг послышались смешки. Забавно, но что вы повторяете только что сказанные мной слова? Криво усмехнулся преподаватель, но я задал конкретный вопрос, который вы, видимо, пропустили мимо ушей. Как с такой внимательностью вы умудрились вообще поступить? Ну вы же сами призвали мне на помощь фортуну, припомнил я, видимо, она вас услышала. Но вообще я предпочитаю думать, что умею концентрироваться в нужные моменты, магистр. Земельцев смерил меня недовольным взглядом, махнул рукой, и на доске за его спиной появилась вереница формул. Ну тогда прикиньте, что нужно сделать, чтобы вот это заклинание не шарахнуло по вам, когда вы потеряете свою хваленую концентрацию. Я присмотрелся к расчетам и чертыхнулся. Половина была мне непонятна, какие-то математические абстракции. Я же интуитивно все это понимаю, или в пределах той науки, на основе которой обучался на Эдеме. А это, какие-то каракули. Может, спуститесь, чтобы лучше разглядеть, или признаетесь в собственном бессилии и незнании банальнейших основ. Боюсь, в таком случае придется поставить вопрос о вашем праве находиться в стенах Арканума. Пожалуй, это было бы самое быстрое исключение за всю историю Академии. Он откровенно глумился надо мной. Ах ты жалкий старикашка, да в прежние времена я бы тебя... Фух, спокойно, Маркелий, этот упырь явно затаил на меня обиду. Ну что ж, лучшим способом будет поставить его на место его же методом. Это не материал начального курса. Прошипела сидящая справа Аня. Банальнейшие основы, да тут пятиступенчатое конструирование щитов, это нам только через 2 года проходить. Лисицына, не нужно подсказывать Апостолову. Перед смертью, как известно, не надышишься, ядовито усмехнулся Земельцев. Я спокойно спустился к доске и пригляделся к ней. Пришлось потратить пару минут, прежде чем я провел аналогии с моей родной наукой и сообразил, как алгебраические формулы описывают движение энергии. В общем, я и не надеялся на что-то конкретное от представителя вашего факультета, Апостолов. Не думаете же вы, что мы будем ждать вас до конца поры? Лениво поинтересовался Евгений Олегович. Просто признайтесь, что ничего не понимаете, и мы продолжим занятие. Так и быть, на первый раз я вас прощу, и отделаетесь лишь. Думаю, вся проблема этого расчета в том, я перебил разглагольствование старика, что в нем используется максимально сконцентрированная энергия на высоких скоростях, но достаточно добавить МММ, стравливающие клапаны, чтобы выпускать наружу от 1 до 2% силы каждые 5 секунд. Я, добавив в несколько формул на интерактивной доске недостающие расчеты, и с улыбкой повернулся к Земельцеву. Этого будет достаточно для того, чтобы не быть поглощенным лишь удержанием заклинания в стабильном состоянии. Столь малый выплеск сил практически не ослабит этот гипотетический щит, а чтобы энергия не просто пропадала. Я снова вернулся к самому началу расчета и добавил туда еще одну небольшую формулу. Нужно лишь возвращать ее, добавив к этим клапанам реверсный насос энергии. Земельцев недоуменно смотрел то на меня, то на доску. Студенты тихонько зашушукались. Оригинально, конечно, наконец, протянул преподаватель. И сколько времени у вас займет создание такого конструкта? В боевых условиях щит должен возводиться меньше, чем за секунду, а с таким подходом это займет куда больше времени. Москва не сразу устроилась, ответил я местной поговоркой и пожал плечами. Вы просили решить проблему, и я ее решил несуществующим методом, фыркнул Земельцев. Расчет верный, можете проверить. Знаете, думаю, мы сделаем это прямо сейчас. В каком смысле? Не понял я, предчувствуя какую-то пакость. Раз вы настаиваете на своей правоте, создайте подобный конструкт. Я едва ли не рассмеялся, но вовремя сдержался. А потом понял, что Евгений Олегович не шутит. Хотите, чтобы я наколдовал щит такого уровня? Если не ошибаюсь, это материал 3-го курса. Вы будете оспаривать мои методы преподавания? Даже не собирался, магистр, но боюсь, что у меня просто не хватит объема искры, чтобы создать подобное. Слабак, донесся голос Львова с переднего ряда, кто бы сомневался, только и можешь что языком трепать. Что примечательно, Земельцев оставил этот выпад без внимания. Сволочь, а для чего вам источник? Притворно изумился он, раз вы предлагаете такие оригинальные решения, должны понимать, как они работают. А значит, создать насос, как вы выразились, вам не составит труда. Этот старый козел упорно загонял меня в ловушку, и ведь знал, на чем сыграть, на самолюбии. И все же, в противном случае можете не приходить на мои следующие занятия, пока не научитесь признавать свои ошибки. Или не произойдет чудо, и ваши познания, он выплюнул это слово, не окажутся настоящими. Я несколько раз вдохнул и выдохнул. Несправедливо, еще как, мать его за ногу. Но что теперь делать? Эх, опять самоуверенность сыграла со мной дурную шутку. Впрочем, идея пришла быстро. Улыбаясь, я отошел от Земельцева и встал в паре метров от первого ряда парт, в полоборота к Львову. Что ж, надеюсь, получится. Сделав вид, что концентрируюсь, я не глядя выстрелил энергожгутами в сторону Сергея. Они без труда присосались к нему, а мажор ничего и не заметил. ХММ, а ведь его резерв действительно большой, этого нельзя отрицать. Стоит держать это в памяти, на будущее. Ощутив жар чужой искры, заполненной огнем, я потянул энергию. Вытянув руку, выбросил из головы все эти дурацкие формулы, и резким движением сформировал перед собой вогнутый полутораметровый огненный щит с заданными параметрами. По аудитории прокатилась волна возгласов, одобрительных, недоверчивых и оскорбительных. Последние, в основном, доносились со стороны стихийников. Я не обращал на них внимания, продолжая удерживать щит за счет чужой энергии. Ну как, Евгений Олегович? Преподаватель с кислой миной подошел ближе. Он явно не рассчитывал, что у меня получится. На первый взгляд, все работает, наконец произнес он, и поднял руку, вытянув указательный палец. Но должны же мы проверить стабильность, верно? Что? Несколько водяных игл с силой врезались в мое заклинание и зашипели, застряв в нем. Я же едва удержал щит, атака старика оказалась на редкость сильной. ХММ, поморщился Земельцев, а что насчет вашей хваленой циркуляции энергии? Как просто будет ее нарушить? Не дав мне ответить, Евгений Олегович снова вытянул руку и потянулся к щиту, но на этот раз используя что-то вроде щупа из чистой энергии. Я ощутил, как он отыскал мое ноу-хау и с силой ударил по нему. Поморщившись, я все же удержал щит, но преподаватель и не думал останавливаться. Он вызвал еще несколько щупов и принялся разрушать структуру моего заклинания. Ну, сволочь, сам напросился. Его энергетические инструменты оказались не защищены, так что единственное, что я сделал, привязал к ним немного пламени. В тот же миг Земельцев зашипел от боли и рванул щупы на себя. Зря это он, конечно. Несколько потоков пламени, вырвавшись из моего щита, зацепились за заклинание преподавателя и рванули к нему. Земельцев взвизгнул, отскочил, но не успел защититься, и пара огненных капель подчистую сожгли его пышные бакенбарды. Аудитория ахнула. В воздухе повис неприятный горелый запах, и лишь после этого я с довольной улыбкой убрал щит. «Евгений Олегович, вы обожглись? Как же так? Нужно быть осторожнее. Ты!» – зашипел старик, проводя рукой по щекам. «Ты! Это нападение на преподавателя!» Я снова едва не рассмеялся такой глупости. «Боюсь, в данном случае я всего лишь защищался от вашего натиска. Щит выдержал, как я и рассчитал, а вы, возможно, просто действовали неаккуратно. Я почувствовал, как Апостолов атаковал. Выпалил Львов, и мои ребята тоже. Подпевал и мажоры негромко забурчали, а я лишь закатил глаза. Какой же это фарс, ты даже не можешь почувствовать, как я забираю у тебя энергию. И пусть это была чистейшая ложь, мне очень не понравился взгляды, которым обменялись мажор и преподаватель. Это серьезный проступок, Апостолов, оскалился Земельцев, за такое тебя вышибут из Арканума. Уж поверь, прямо сейчас ректорат узнает о твоей выходке. Я лишь пожал плечами. Спорить с подобным бредом значило развивать конфликт. Кроме подпевал Львова тут куча свидетелей, они расскажут, как все было на самом деле. Непонятно другое, отчего этот Земельцев так взъелся на меня, обида за то, что я надерзил ему при поступлении, или что-то другое. Ох, неспроста все это. В этот момент прозвенел звонок. Я молча вернулся к своему месту, забрал вещи и покинул аудиторию вместе с другими студентами. Часть из них смотрела на меня с осуждением, другая веселилась. Видал, как пушок на его лице полыхнул. Вот умора. Ага, а Апостолов то не промах, шарит не только в теории. Маша, проходя мимо, закатила глаза и осуждающе покачала головой. Не мог удержаться от понтов. Апостолов, не понимаю, о чем ты. Ну-ну, она взмахнула своими золотыми волосами и скрылась за дверью. Зря ты так с ним, тихо сказал Кабанов, нагнав меня, я слышал, что Земельцев, злопамятная сволочь, уверен, он правда побежит в ректорат и настучит на тебя. Да кто в здравом уме поверит, что первокурсник напал на преподавателя, да еще и на занятии, беспечно отмахнулся я, максимум, пожурят за неосторожность. Он же сам настаивал на создании щита, на теории, блин, маги, а я предупреждал, что у меня может не хватить сил. Ну, будем надеяться на лучшие, отозвался Арсений, а по-моему, это было эпично, фыркнула Аня, и пропела, бакенбардный пух, жара огонь, Земельцев пахнет уточкой, хорош, рассмеялся я, еще услышит, и тебя со мной запишет в опасные элементы, пошли перекусим, что ли. В столовой, обставленной как очень дорогое кафе, было много народу. Мы встали к очереди в кассу, и когда подошла очередь, я лишь горько усмехнулся. В элитном учебном заведении цены были такие же элитные. Жалкий салатик – 500 рублей, паста – 700, суп – 600. А есть то хотелось, и даже очень, учитывая, что позавтракать я не успел. Глядя на постоянно висящие перед глазами 2500, я заказал самое дешевое – что тут только было, с последней страницы меню, гороховый суп и пюре с сомнительного вида котлетой. Сложилось впечатление, что эта страничка была как раз для таких бедных студентов, как я, даже простецкие тарелки, в которых подали еду, отличались от остальных. Баланс 1700 рублей. Сев за свободный стол, я дождался друзей и не успел приступить к трапезе, как рядом нарисовался Львов. «Чем так воняет?» – спросил он у окружающих, театрально поведя носом, и будто бы только сейчас заметил меня. Уф, Апостолов, это что, твоя еда? Ты в какой мусорке ее нашел, из дома принес? Иди куда шел, отрезал Арсений, глядя на меня и качая головой. У самого Львова в руках ничего не было, за ним семенила пара его миньонов, неся в руках подносы с суши, дорогими пастами и разнообразными брускетами. Не очень-то любезно с твоей стороны так отзываться о труде местных поваров, усмехнулся я, и помахал рукой женщине на раздаче, гороховый суп зачетный, спасибо. Полная сотрудница кафетерия недоуменно уставилась на меня, а Сергей продолжал. Наверное, они это собакам бродячим готовились отдать, да тебя пожалели. Погоди, только не говори, что ты за это заплатил такое и даром-то страшно в рот класть. Я повернулся к нему и широко улыбнулся. Было совершенно очевидно, что этот придурок пытается меня спровоцировать. Видимо, чтобы было что добавить к словам Евгения Олеговича. Ага, сейчас, не дождешься. А тебе самому как на вкус зад Земельцева? Львов мгновенно оскалился. Повтори, что ты сказал. Думаешь, не все расслышали? Я прочистил горло. КХМ, внимание все. Господин Львов просит уведомить студентов Арканума, что он обожает старческие жо. Что тут происходит? Грубый, слегка хрипловатый голос раздался позади. Осекшись, я повернулся и увидел нашего декана, Илью Васильевича Змеева, здоровенного, словно медведь, бородатого, со сплющенным носом и шрамом через все лицо, одетый в простую белую рубашку с подвернутыми рукавами и потертые джинсы. Он походил не на преподавателя, а на вышибалу из какого-нибудь трущобного ночного клуба. «Ничего, господин профессор», — ответил я спокойно, — «просто обмениваемся любезностями». «Оно и видно», — прогудел Змеев. «Ты Апостолов, верно?» «Верно». «Ну началось», — шепнула Аня. «За мной, студентик. Тебя вызывают на ковер в ректорат». Глава 11. Разбирательство и артефакты. Я встал из-за стола, подмигнул не разделявшим моего веселья Ане и Арсению, и последовал за деканом. Прочие студенты в столовой бросали на меня заинтересованные взгляды и перешептывались. Прилип в первый же день, допрыгался. Какое ему наказание выпишут, как думаете? Да брось, ничего ему не сделают. Каждый год одно и то же, басовито ворчал Илья Васильевич, вышагивая по коридору. Вы, неведомые, с шилом в заднице рождаетесь, что ли? Нет, господин декан. Ну-ну, первый день, а уже вопрос об исключении поднимают. На моей памяти такого еще не случалось. Неужели Земельцев и правда собирается меня выгнать? Удивился я. Жесть. Это вообще не заслуженно. За нападение на преподавателя можно и в тюрьму загреметь, буркнул Змеев, и увидев, что я собираюсь оправдываться, покачал головой, мне сейчас можешь ничего не доказывать, Евгений Гнидове, Олегович, тот еще фрукт, который раз с ним сталкиваюсь, уж надеюсь, у тебя есть, что ответить на обвинение. Я прыснул, услышав оговорку декана, надеюсь, он будет на моей стороне. По Змееву было трудно понять, что у него на уме. Мы поднялись на седьмой этаж и оказались в просторном коридоре с высокими потолками. У стен тут были установлены каменные фигуры, изображающие разных магов, а окна являлись цветными витражами. Просвечивающее через них солнце создавало причудливую игру света. Подойдя к большим створкам с табличкой «Ректорат», Змеев распахнул их и взмахом руки пригласил меня внутрь. Помещение оказалось большим и круглым. Часть стены напротив входа была одним огромным окном, от пола до потолка, за которым открывался прекрасный вид на центр города, Кремль и Великое Древо. Перед этим же окном был установлен дугообразный стол, за которым сидели 8 человек. Змеев, усевшись с краю, стал девятым. По центру расположился директор. Справа от него сидели прочие деканы, справа еще четверка преподавателей, уже знакомая мне Бурундукова, мужчина лет 40 с вьющимися каштановыми кудрями и испанской бородкой, и молодая, лет 30, сексапильная шатенка. А она хороша, очень хороша. Чувственные пухлые губы, круглое личико с большими зелеными глазами, высокая грудь, натягивающая белоснежную блузку, точеная фигурка и соблазнительные, закинутые одна на другую длинные ножки, под средней длинной юбкой. На ее фоне даже рыжая фемми фатали академии, Ярослава Тугарина, выглядела не настолько ослепительной. Я с трудом оторвал от незнакомой преподавательницы взгляд и перевел его на последнего участника этой встречи. Разумеется, им был Земельцев. Явился. Ядовито прошипел он. Вот, полюбуйтесь, коллеги. Это тот самый опасный элемент, о котором. Давайте следовать протоколу. Грубо перебил его Змеев. Недовольно зыркнув, Земельцев заткнулся. Итак, Кощеев прочистил горло. Слушается дело о нападении на преподавателя, Земельцева Евгения Олеговича, обвиняемый, Апостолов Марк Григорьевич, студент первого курса. Взгляды, встретившие меня, нельзя было назвать дружелюбными. Впрочем, молодая красотка смотрела скорее заинтересованно, а Бурундукова, с удивлением. «Изложите свое обвинение, Земельцев», – велел директор. Магистр не заставил себя просить дважды. «Сегодня студент-первокурсник Марк Апостолов», во время занятия по теории магии атаковал меня огненным заклинанием. Я требую его исключения за злонамеренное использование колдовства по отношению к преподавателю и нарушению устава Академии. Апостолов, вы признаете, что сделали это? Жестко спросил Кощеев. Нет, господин директор. Земельцев издал странный звук, похожий на бульканье, и хотел что-то сказать, но Кощеев остановил его взмахом руки. Его лицо посуровило. Если вы внимательно изучали правила Арканума, то должны знать, что нарушили сразу два из них. Первое – применение магии без разрешения преподавателя на занятиях. Второе – применение магии по отношению к прочим студентам или преподавателям со злобным умыслом. И ложь лишь отягчит любое из этих обвинений. Услышав это, я едва не рассмеялся. Он что, серьезно? На улицах молодые колдуны то и дело вступают в магические стычки. Да и сами преподаватели тоже хороши. Отправляют абитуриентов на испытания, где творится всякая хрень, и где они запросто могут погибнуть. Разумеется, я читал правила, но услышанное сейчас показалось мне редкостным лицемерием, особенно слова про ложь, а уж заявление о незаконном применении магии вовсе выглядело смехотворно. Что за цирк с конями они тут устроили? Несколько сотен лет назад за зазнавшимися магами охотились, сжигали живьем тех, кто позволял себе лишнего, а за ними следом и всех остальных, добавила Ярослава Тугарина, здесь мы не потерпим подобного поведения. В бархатистом голосе рыжей колдуньи проскользнула тяжелая злость, и я почувствовал, насколько она разгневана, хоть и не показывала это. Интересно, почему? Разумеется, правила для того и писаны, чтобы их соблюдать, согласился я, однако повторюсь, я ничего не нарушал, а мои бакенбарды, взвизгнул Земельцев, сами сгорели, я едва успел защититься. Насколько я помню, вы сами потребовали, чтобы я создал огненный щит, а затем вы потрошили его, чтобы проверить стабильность. То, что остатки заклинания плеснули на вас, не моя вина, я пожал плечами, при всем уважении, магистр, я понятия не имею, Как так быстро превращать защитные заклинания в атакующие? И уж совершенно точно не способен пробить защиту мага вашего уровня. Думаю, около сотни первокурсников, которые наблюдали за нашим занятием, подтвердят мои слова, а вот некоторые из них утверждают обратное. Преподаватели переглянулись, и я почувствовал, как напряжение между ними слегка спало. То есть у тебя было разрешение на применение магии, уточнила сидящая рядом со Змеевым пухленькая Бурундукова. Да, госпожа магистр, объяснись. Я глубоко вздохнул. Магистр Земельцев попросил меня решить систему уравнений для замкнутого огненного щита, что я и сделал. Он заявил, что подобное заклинание невозможно реализовать, и потребовал, чтобы я показал его на практике. Это я тоже выполнил. Евгений Олегович принялся проверять стабильность моего щита и нарушать его целостность. В какой-то момент пара огненных капель плеснула на него, но я тут ни при чем. Конечно, возможно, мне не хватило умения удержать огонь под контролем. Ведь подобное заклинание с моей слабой энергетикой требует невероятной концентрации. Но повторюсь, у меня и в мыслях не было атаковать магистра, и уж тем более я не смог бы сделать это со своим слаборазвитым даром. Я и щит-то еле создал. Судя по выражениям лиц директора и прочих магистров, эти слова оказались для них новостью. Кощеев хмуро посмотрел на Земельцева. То, что говорит мальчик, правда. Евгений Олегович открыл рот, словно собираясь опровергнуть мои слова. Затем, очевидно, вспомнил, что полный класс студентов были свидетелями нашего обмена любезностями, и не сказал ничего. «Проклятие, Женя!» – зарычал Змеев. «Ты сам докопался до мальчишки, заставил его на теории создать практическое заклинание, которое, в лучшем случае, изучают на третьем курсе, а затем притащил его сюда, обвиняя в злоупотреблении магией в нападении на тебя. Ты нас всех за идиотов, что ли, держишь?» Пара преподавателей попыталась скрыть возникшие на их лицах улыбки. «Успокойтесь, Илья Васильевич!» – повысил голос директор. «Земельцев, ответьте, это вы потребовали от Апостолова создать сложный конструкт?» «Да», – с вызовом выпалил Евгений Олегович, «но я не ожидал, что с его помощью он на меня нападет». «Значит, обвинения в недозволенном колдовстве снимаются», – прищурился Кощеев. «Что же касается злонамеренного нападения, у меня есть свидетели», – срывая голос, выпалил Земельцев. «Четверо студентов-стихийников, сидящих на первых рядах, Львов, Васильев, Львов». Пробасил белобородый здоровяк, Черномор Воеводин, декан факультета стихийной магии, тот самый, который оказался не способен как следует пройти практику, и которого мы взяли в Арканум лишь благодаря. «Черномор Андреевич, прошу вас», — произнес слегка побледневший Земельцев, — «не об этом сейчас речь. Что конкретно видели студенты?» — уточнила сексапильная шатенка. «Они почувствовали атаку». Поняв, что все идет не по его плану, Земельцев начал чистить, Львов одаренный огневик, у него уже прослеживается связь со стихией, и он отследили целенаправленное атакующее заклинание, меньше чем за секунду, и у него есть доказательства. Что ж, это серьезное заявление. Возможно, парень и его друзья согласятся пройти ментальную проверку, жестко процедил Змеев, наседая на Земельцева, потому что при таком обвинении полагаться лишь на слова первогодок не стоит. Львовы – одна из самых уважаемых семей столицы, как бы невзначай заметила декан факультета целительства и некромантии, Ванесса Онегина, и их слово ценится даже в правительстве. Честно говоря, еще на вступительном ужине эта худая, бледная женщина с платиновыми волосами и тонкими губами вызвала у меня не самые приятные ощущения. Сказать, отчего так, я не мог, но сейчас снова почувствовал к ней неприязнь. И все же это не дает им права бездоказательно бросаться столь серьезными обвинениями, заметила сексапильная шатенка. Согласен, кивнул Змеев. Полагаю, Женя, раз ты так уверен в вине Апостолова, нам остается только требовать полноценного расследования. Придется собрать данные памяти со всего курса, прошерстить кучу воспоминаний. Услышав это, я похолодел. Радовало, конечно, что декан вступается, однако этим предложением он знатно меня подставляет. Ведь я на самом деле атаковал Земельцева, пусть и своеобразно. А что еще могут вытянуть эти менталисты из моей головы? От этой мысли у меня внутри все сжалось. То, что я тяну магию из других колдунов. Знание о том, кто я такой на самом деле. После такого меня наверняка повяжут и запрут в какой-нибудь лаборатории. А если они узнают об эфире? А нет, ментальные проверки мне совсем не нужны. Дерьмо космочервей, как же отвратительно быть слабым. Однако глядя, как реагируют на слова моего декана остальные профессора, я слегка успокоился. На лицах преподавательского состава были отчетливо видны скука, презрение, недовольство и веселье. Пожалуй, кроме Онегиной, Земельцева и директора никто не воспринял предложение моего декана всерьез. Подозреваю, Евгений Олегович рассказал не совсем правдивую историю, и теперь понимает, что выкинуть меня из академии у него не получится. Я не КХМ, откашлялся этот крючконос, я не думаю, что мы можем позволить себе ментальную проверку почти 100 человек, плюс разрешение от благородных семей. Ну разумеется, фыркнул Змеев, кто из дворян захочет, чтобы в головах их деток копался какой-то менталист. Все ведь ревностно оберегают свои тайны, а затраты на услуги мозгошмыгов ох как высоки, и в случае полноценного расследования лягут на проигравшую сторону. Понятно, куда он клонит. Если Земельцев облажается с доказательством моей вины, придется платить из своего кармана, а доказать он ничего не сможет. По крайней мере, так это выглядит сейчас для остальных преподавателей, будто я прав. Хоть бы так и осталось. Итак, Евгений Олегович, Кощеев снова посмотрел на него, будете ли вы требовать полноценного расследования? Земельцев пожевал губами, бросил на меня яростный взгляд и покачал головой. Нет, в таком случае, все обвинения с Марка Апостолова снимаются, пожал плечами директор и кивнул мне, однако за неосторожное использование магии вы получаете предупреждение. Молодой человек, нужно рассчитывать свои силы и не пытаться прыгнуть выше головы, понимая, к чему это может привести. Разумеется, господин директор, я смиренно склонил голову, я учту это и постараюсь не допускать подобных ошибок. Само собой, можно было возражать на такое надуманное предупреждение, но зачем раскачивать лодку раньше времени? Имейте в виду, что за 3 подобных взыскания вы вернетесь сюда на новое разбирательство, и его итоги могут быть совсем другими. Разумеется, господин директор, можете быть свободны. Кивнув преподавателям, я развернулся и покинул ректорат. Уф, и правда, пронесло. Вроде ничего не предвещало беды, а вдруг неожиданно вылезли какие-то менталисты. Надо быть поаккуратнее. Чую, после сегодняшнего представления Земельцев затаит на меня еще большую злобу. Размышляя над произошедшим, я отправился в южное крыло первого этажа. Именно там у нас должно было проходить следующее занятие по артефакторике. Из-за разбирательства я опоздал минут на 20, но, к счастью, в аудиторию меня впустили. Это была большая мастерская с длинными столами, заваленными разными инструментами и запчастями, какими-то сложными станками, компьютерами и интерфейсами, шкафами со всякими кристаллами, микросхемами, хрустальными шарами и железяками. «А, ты тот самый нарушитель!» Щербатой улыбкой усмехнулся молодой преподаватель с квадратным лицом. Его грубые черты будто бы были вырублены из дерева не очень умелым дровосеком, зато мощная фигура вызывала уважение. Одет мужчина был в простые кожаные штаны, обтягивающую водолазку и накинутый поверх этого длинный кожаный фартук. На лбу мужчины покоились поднятые с глаз электронные очки в широкой оправе. «Извините за опоздание», — повинился я. «Да ничего страшного», — отмахнулся преподаватель. «Я так понимаю, тебя не выгнали?» «Нет». «Ну и отлично. Я как раз заканчивал вступительное слово, так что ничего важного ты не пропустил. Кстати, меня зовут Левшов Николай Павлович, практик артефакторики первого ранга. Марк Апостолов, накинь фартук и возьми очки». Левшов махнул рукой в сторону стоящих у стены шкафов. «Сейчас будем веселиться, а он мне определенно нравится». За столами сидели лишь однокурсники. Хвала эфиру, в этот раз занятие было лишь у нашего факультета. Я улыбнулся Ане, взял из шкафа обмундирование, надел его на себя и сел рядом с Кабановым. «Ну как?» Тут же спросил тот, что там было, что тебе сказали. Предупредили, чтобы был аккуратнее со сложными заклинаниями, и велели больше не жечь бакенбарды преподавателям. Я серьезно. Так, молодые люди, повысил голос Левшов, обсудите эффектное выступление Апостолова на перемене, ясно, мы тут серьезными вещами будем заниматься, которые требуют внимательности и сосредоточенности. Кто-то хочет остаться без бровей, или угодить в больницу с ожогами роговицы? Нет, ну я так и думал. Преподаватель прошелся вдоль длинных столов и встал у своего. Итак, артефакторика. Создание магических предметов на основе заклинаний. Одно из преимуществ ее в том, что магу не приходится тратить собственную энергию на активацию заклинаний, все уже заряжено заранее. Какие еще преимущества назовете? Артефакты облегчают жизнь, неуверенно высказался длинноволосый Антон. Верно, но это очевидно. Еще, даже слабый маг, не имея возможности плести сложные заклинания, может пользоваться очень сильным артефактом, заметил я, и таким образом повышает свою мощь. Именно, улыбнулся Левшов, пожалуй, это главное преимущество артефактов. Вот только нужно сразу пояснить важный момент. Их производство – очень дорогое и кропотливое занятие. Чтобы создать сильный артефакт, придется изрядно потратиться на его составные части, а также составить детальный расчет. Кроме того, есть и другая особенность, именно благодаря которой труд артефакторов так высоко ценится. Мы умеем оперировать огромными массивами любых энергий, хоть и не можем хранить их в собственной искре. Артефакторы не умеют вызывать огненный дождь, но вполне способны запихнуть его в крошечный перстень. Он с улыбкой продемонстрировал колечко на своем пальце, и кто-то из группы присвистнул. «У вас там правда инферно, много будешь знать, быстро состаришься», — отрезал Левшов. «Итак, вы у нас неведомые. ХММ, значит, есть какой-никакой шанс, что артефакторика станет для вас родной стихией. За последние 10 лет несколько студентов вашего факультета открыли в себе, скажем так, специфические таланты в нашей стезе. А если поконкретнее», — уточнил Арсений. «Ну, если вы заходили на сайт Академии, то наверняка видели фамилию Калашникова, так это почти 100 лет назад было», — фыркнула Аня. «Я думала, мы говорим о последних годах, это в качестве примера», — не растерялся Левшов. «А из последних, ну например Виктор Викторов, который сейчас развивает направление разумного холодного оружия». Группа загудела, обговаривая услышанное. «Я и сам впечатлился. Разумные мечи, наверняка крутая штука. Надо бы разузнать подробнее». «Тихо, тихо», успокоил нас преподаватель, куда радоваться рванули. «Вам до подобного еще как до нефритовой империи пешком. Поэтому начнем мы с самого простого, с защитных амулетов. Попробуйте собрать такой за ближайший час, а в качестве домашнего задания сделайте эссе о том, какие основы производства амулетов поняли». Мы с Арсением переглянулись. «Звучит не особо сложно, но домашка», — простонал Кабанов, — «терпеть ее не могу». «Перед вами», — продолжал Левшов, — «все необходимые компоненты и методички по расчету магических формул. Порядок действий такой: составляете расчет, затем проверяете его в ИМАР, и если все хорошо, собираете амулет. Станки для огранки энергетических кристаллов, там», — он махнул рукой в сторону северной стены, — «инструкции к ним там же. Читать умеете, так что разберетесь, а иначе вы мне тут не нужны». «Николай Павлович», — я поднял руку, — «а что такое ИМАР?» Несколько однокурсников повернулись ко мне и посмотрели, словно на идиота. Аня прыснула в кулачок, а Кабанов недоуменно заморгал. Ты что, из степей к нам приехал?» — удивился Левшов. «На кочевника вроде не похож. А что такого? Ты что, никогда магической реальностью не пользовался?» Преподаватель подошел к нашему столу и указал на вещь, которую я изначально принял за шлем. «Это типа виртуальной реальности, но куда продвинутее. Наши заточены под проектирование артефактов, но так-то там можно смоделировать что угодно, хоть масштабные боевые действия в реальном времени». «Нет, серьезно, Апостолов? Ты правда никогда об этом не слышал?» «Да я просто аббревиатуру не понял», — съехал я, под впечатлением от посещения ректората в первый день. «Понятно. Ладно, неведомые, чего сидим? За работу, у вас меньше часа осталось». Мы принялись за дело, и уже через пару минут я понял, что с этой дисциплиной у меня проблем точно не будет. Артефакты были и в мирах под властью Титаноса, пусть и отличные от этих, но принцип их работы был мне известен. Благо, несколько лет потратил на изучение основ, и подозреваю, что эти основы были куда сложнее, чем самые глубокие знания местных артефакторов. Плюс визуальное чувство энергии, которое, как я уже понял, маги Земли развили в себе не очень хорошо. Буквально, взглянув на запечатанное в круглый стальной диск заклинание, я видел его энергетические потребности, а при взгляде на заряженный силой кристалл понимал, насколько он мощнее или слабее требуемого. То же касалось и остальных компонентов, предохранителей, чьи энерголинии были закольцованы вокруг себя, или защитной пластины, не позволяющей другому магу воздействовать на амулет. Самостоятельно создавать заклинание было не нужно, тратить на него энергию, которой у меня не было, тоже. Дело предстояло плевое. Мне даже не пришлось штудировать методичку, сразу понял, как соединить все компоненты. Поэтому, не теряя времени, нацепил на голову свой MR-шлем, запустил программу моделирования и обалдел. Это и правда была дополненная реальность, позволяющая сконструировать что угодно. Правда, в рамках изучаемой дисциплины, но воспользовавшись возможностью и богатой базой данных, я тут же попробовал спроектировать еще пару артефактов, кассетную ледяную бомбу и левитирующий самозаряжающийся светильник. Блин, а круто, конечно, иметь такой инструмент под рукой. Не надо тратить энергию на создание иллюзий, чтобы проверить результаты расчетов, и сразу все компоненты на месте. Все-таки люди из этого мира обладают поистине богатой фантазией, раз создают подобные штуки. Эх, надо бы попробовать такие гарнитуры с другими возможностями. Наверняка можно усовершенствовать их, ведь в этом артефакте есть магическое взаимодействие с энерготелом мага, а значит, можно довести их до ума. Например, использовать для записи в искру уже готовых заклинаний, которые даже не надо изучать, или перенос сознания. Ао, эта штука открывает невероятные возможности. Апостолов, ты чего лыбишься? Послышался голос Левшова. Взломал и порнуху смотришь? Кто-то из однокурсников рассмеялся. Нет, господин практик, просто удачный расчет произвел. Я снял шлем с головы и положил обратно на стол. Уже, изумился Николай Павлович, и 10 минут не прошло. Ну-ка дай я проверю, еще взорвешь мне что-нибудь. Он нацепил на себя шлем, постоял с минуту, затем стянул его и внимательно посмотрел на меня, затем поманил пальцем к станку. «Бери кристалл и занимайся огранкой». Как только я принялся отрезать ненужную часть от батареи будущего артефакта и подровнял ее края, Левшов наклонился надо мной. «Ты что, собрал кассетный боеприпас из инженерных составляющих?» Я поджал губы. «Блин, похоже, в этих шлемах история сохраняется. Просто в качестве тренировки. Интересные у тебя тренировки. Занимался артефакторикой раньше? Ни разу в жизни», — искренне ответил я, имея в виду эту жизнь. «Охренеть, там ведь даже ошибок нет. Знаю, я запускал симуляцию. Да, ладно, раз такой умный, давай-ка собирай амулет. Проверим его, а после? Что после? Узнаешь, если не облажаешься». Я закончил с огранкой и вернулся к столу. Разложил перед собой компоненты, пока остальные еще занимались моделированием в шлемах, взял в руки магический паяльник и точными движениями принялся соединять компоненты амулета. На все у меня ушло меньше 10 минут. «Готово». Антон, приподняв шлем, недоверчиво посмотрел на меня. Левшов же взял в руки протянутый мной амулет, покрутил его в пальцах, крякнул и кинул мне обратно. «Надевай, проверим». Я пожал плечами и накинул на шею цепочку, сразу почувствовав, как энергетика амулета переплетается с моей собственной. «Встань-ка к той стене», — велел Николай Павлович, указывая на единственный свободный участок лаборатории. Я сделал, как велено, и посмотрел на преподавателя. «Что теперь?» Вместо ответа Левшов резко выбросил вперед руку, и по аудитории пронесся воздушный кулак. Он с треском врезался в меня и разлетелся во все стороны порывами ветра, наткнувшись на амулет. Я не испугался, так и думал, что Левшов придумает что-то подобное. Ощутив ослабление связи с амулетом, я поднял его к глазам. Энергокристалл полностью потерял цвет, и из голубого стал абсолютно серым. А во, сколько же силы Левшов вложил в заклинание. Одногруппники, ставшие свидетелями этой проверки, изумленно переводили взгляды с меня на преподавателя. «Чуть сильнее, и вам бы пришлось отскребать от стены кучу мяса», спокойно заметил я, снимая амулет. «Не ссы, у меня глаз алмаз», оскалился Николай Павлович, и подошел ко мне. «А ты хорош, Апостолов. Собрал амулет быстро, точно, безошибочно. Еще и побаловаться с МР успел». «Благодарю», — искренне ответил я. «Скажи-ка, Марк», — Левшов заговорщицки подмигнул мне, — «извини, если вопрос покажется неуместным, но, у тебя как с деньгами вообще? Заинтересуешься, если я предложу тебе стабильный, официальный и быстрый способ заработка?» Глава 12. Перспективы. Предложение Левшова оказалось очень своевременным. Оказывается, в академии имелся простой и хорошо налаженный бизнес. Некоторые студенты имели возможность работать в мастерских Арканума. Они создавали собственные изделия, а академия реализовывала их по оптовым ценам, забирая себе половину прибыли. Грабеж, конечно, но в моей ситуации кривить нос было неразумно, так что я согласился прийти в субботу в мастерскую и показать Левшову, на что способен. К сожалению, академия выплачивала вознаграждение лишь после реализации, но это было лучше, чем ничего. Кроме того, студенты сами оплачивали расходники, но Левшов пообещал, что для тестовых изделий он выделит мне компоненты бесплатно. После окончания пары мы с одногруппниками направились на следующее занятие по алхимии. Концепция «Будь аккуратен и точен» была похожа на артефакторику, а учитывая, что у меня хватало знаний и в сфере зелий, проблем с освоением предмета не возникло никаких. Вел предмет один из преподавателей, который был на моем разбирательстве в ректорате, 40-летний кудрявый мужик с испаньолкой, которого звали Фламенков Николай Игоревич. Пока он в качестве демонстрации основ обучал нас созданию примитивного целительного эликсира, я размышлял о первом учебном дне. Можно сказать, что все прекрасно, если бы не долбанный Земельцев, который явно затаил на меня обиду, а он вел теорию магии. Пусть знаний у меня хватало и без него, можно не посещать занятия вовсе. Но имелся и один неприятный пробел – развитие собственной энергетики. То, о чем я уже знал, медитация и все прочее, давало очень медленный эффект. Что делать, чтобы развиваться быстрее? Нужно как можно скорее научиться черпать магию из источников. Без этого даже с моими способностями придется ох как непросто. Крючконосый старикан мог бы мне помочь в этом, однако обращаться к нему с вопросами сейчас было плохой идеей, а протирать штаны в ожидании, пока Земельцев смилостивится, не по мне. Нужная мысль, как обычно, пришла в голову быстро. Не один же он преподает этот предмет, значит, можно просто зайти на кафедру и порасспрашивать кого-нибудь из аспирантов. Досидев до конца алхимической поры, я рискнул и прогулялся до кафедры теории магии, расположенной на третьем этаже. Постучав в дверь и осторожно заглянув внутрь, увидел молодую аспирантку лет 30, сидящую на столе, и стоящего вплотную к ней парня, примерно такого же возраста. Он тут же отступил на шаг, и я понимающе усмехнулся. Кажется, помешал голубкам. Неловко получилось. «Чего хотел?» – спросила аспирантка, поправляя прическу. «Да я за консультацией. Тебе что, парни, достаточно?» – недовольно поинтересовался парень, скрещивая руки на груди. «С какого курса?» «Фамилия? Апостолов, первый курс». Молодые люди переглянулись и фыркнули. «Хах, тот самый!» – улыбнулся аспирант, который сжег бакенбарды Земельцева. «Ну и ну, кажется, уже вся академия в курсе. Не так планировалось начать обучение в Аркануме. Да ничего я не сжигал. Это недоразумение, ректорат в курсе. Слышали, слышали», – рассмеялась девушка, «и не страшно сюда приходить, Евгений Олегович в ярости. Лучше бы тебе ему не попадаться». Судя по веселью молодых людей и доброжелательному настрою, за покушение на их руководителя они на меня совсем не сердились. Да не то чтобы страшно. Предполагал, конечно, что Земельцев со мной разговаривать не станет. «Даже не сомневайся», — кивнула аспирантка, «и советую попробовать загладить вину, иначе он организует тебе очень много проблем. Приму к сведению, спасибо, но мне нужен совет от кого-то, кто разбирается в теории и не пошлет в пешее эротическое путешествие». «Выкладывай», — махнул рукой парень. «У меня очень слабо развита энергетика. Объем искры и толщина каналов, плотность их стенок, малоподвижные энергоузлы. Нужно это исправить». «Как ты с таким набором вообще попал в Арканум?» — удивилась девушка. «Тем более, прошел испытание. На пределе возможностей», — соврал я. «Ну и повезло, наверное. Это уж точно», — фыркнул парень и подошел ближе. «Разреши, я взгляну, в смысле, просканирую поверхностно». «А, ну, ладно, не думаю, что аспирант способен отыскать во мне мои экстраординарные способности. Если уж во время поступления этого никто не заметил, ему и подавно ловить нечего. А вот подтверждение моей слабости сотрудникам академии может в какой-нибудь момент сыграть свою роль». Он поводил вокруг меня ладонями, засветившимися мягким белым светом, и фыркнул. «И правда, развитие как у ребенка. Ты поздно пробудился, что ли? Сколько? Месяца 3-4 назад». Я слегка замешкался. На самом деле, за неделю до поступления. Эта информация не была тайной. О ней знали военные из училища, отец, так что скрывать все равно не было смысла. «Ни хрена себе!» — выпучил глаза аспирант. «И как ты умудрился подготовиться?» «С Божьей помощью!» — почти не соврал я. Девушка рассмеялась. «Апостолов, ты уникум. Получается, уникум, который нифига не знает, пришлось слегка прибедниться, и оставаться таким не хочу, поэтому прошу о помощи. Я, кстати, не спросил, как вас зовут». «Я Рита Озерская, адепт теории магии третьей ступени. Я Макс Ветров, вторая ступень», — чуть приосанившись, сообщил парень. «А во, значит, я по адресу. Я решил чуть подольститься к нему, тебе же на вид 30 нет, а уже адепт второй ступени». Ему явно понравились мои слова. «Ну, упорный труд, как известно, может горы перевернуть», — довольно отозвался Макс. Рита негромко фыркнула. «Чертовка, сразу меня раскусила». Впрочем, ее друг этого не заметил. «Так что ты ищешь?» «Я практикую методики медитации и медленного сбора энергии из источников для укрепления искры. С последним все совсем плохо, и к тому же, это дело не быстрое. Боюсь, к экзаменам просто не успею развиться до нужного уровня. Есть более быстрые способы укрепить энергетическое тело, стимуляторы, волшебные бобы, какие-нибудь вырезки из летающих черепах. Может, принимать ванны из заряженных частиц?» На этот раз аспиранты рассмеялись вдвоем. «Есть, разумеется», — наконец ответил Макс. «Не настолько экзотические методы, конечно. И в большинстве случаев, это либо незаконно, либо экспериментально, либо требует вороха разрешений. И уж точно недоступно обычному студенту». «Вообще ничего», — изумился я. «Ну, варианты всегда есть. Можно попробовать отыскать очень дорогие артефакты, усиливающие энергетическое тело. Такие есть у многих высших чинов, но там совсем крутые технологии. Те, что можно купить официально, гораздо слабее, но все равно, стоят как крыло от самолета». «Как целый самолет», — вставила слово Рита. «Да, скорее так. Что-нибудь еще? Можно делать артефакты и вытяжки, используя частицы существ из урочищ. Но думаю, это тебе сейчас точно не светит. Только если ты не талант в алхимии или артефакторике, и кто-то из твоих родственников не служит у урочища. Но это должен быть человек, который согласится рискнуть шкурой ради незаконной контрабанды. Даже так, если что, я этого не говорил. Но это и не то чтобы тайна». Я кивнул, принимая слова к сведению. «А ведь, если задуматься, братья Марко как раз служили у одного из урочищ, и у отца остались какие-никакие связи. Надо бы налаживать с ними контакт побыстрее». «Ладно, это понятно», — кивнул я. «А что-то общедоступное? Мелочи, в основном, которые ускоряют эффект медитации, но незначительно. Можно сварить самому, можно купить готовые. На рынке много решений. Тебе? Даже не знаю, что-нибудь из детской линейки может подойдет». Девушка прыснула, и я тоже рассмеялся. «Был бы эффект, я бы согласился и на детское пюре, хотя оно и так отличная штука». «Загляни в библиотеку», — посоветовал отсмеявшийся Макс. «Полистай что-нибудь в секции развития энергетики, раздел «Катализаторы». Там есть и современные исследования, но старые книги тоже не оставляют без внимания. В них иногда можно отыскать что-то более полезное, чем современные таблетки. Рецепт бубонной чумы? Иди уже, пока Земельцев не вернулся». Я поблагодарил ребят и, уходя, пожелал им хорошего дня. Хорошо, что столкнулся с ними. Надо заводить друзей во всех сферах, а уж на кафедре, где один из главных преподавателей меня терпеть не может, это полезно вдвойне. Я спустился на первый этаж, сориентировался по карте и вскоре оказался в библиотечной приемной. Это было прямоугольное помещение с двумя дверьми, расположенными друг напротив друга. Перед одной из дверей был установлен длинный деревянный стол в виде березового листа. Белые стены украшали темные деревянные панели, на двух стенах были установлены широкие окна, сквозь которые падал свет. На полу лежал огромный ковер, у стен были установлены торшеры с магическими светильниками. В воздухе висел запах леса после дождя, странным образом совершенно уместный в этом интерьере. Я направился к сидящему за столом парню. Он был явно старше, высокий, подтянутый, в дорогой одежде, с короткой стрижкой и породистым лицом без единого изъяна, кроме одного, презрительного выражения лица, на котором мерцали разноцветные, зеленые и синие, глаза. Интересная особенность. Я посмотрел на бейджик, прикрепленный к его жилетке. Пёрт Заварский, практикант, 6 курс. На тонком запястье Петра болтался браслет с прикрепленной подвеской, изображающий череп. Некромант, значит. Приходи через пару дней, сказал он, увидев меня. Первокурсников еще не внесли в базу и не сделали читательские билеты. А как ты понял, что я первокурсник? Не ты, а ваше благородие. Ваше благородие меня извинит, ведь я и сам ваше благородие. С такой-то аурой, ну и ну, не повезло же кому-то. А во, какой высокомерный, не повторите ли? Я не расслышал. Не повезло вам, господин Апостолов. Апостолов, парень застучал по клавишам, даже и не подумав представляться. Понятно, что у него есть бейдж, но мы оба дворяне, и этикет предписывал нам называть друг другу имена при встрече. Мне не понравилось, как высокомерно он себя повел, явно давал почувствовать свое превосходство. Ну-ну, как я и говорил, первый курс. Малек, усмехнулся он, вопросов, полагаю, больше не имеете? Я кивнул и развернулся. Практикант громко усмехнулся у меня за спиной. Делать было нечего, придется подождать. Я отправился на последнюю сегодняшнюю пару, историю магии. Это снова было общее занятие для всего курса, и снова на пятом этаже, аудитории на котором были выстроены в виде амфитеатров. За партами сидели знакомые и незнакомые лица. На первых рядах снова Львов со своими подхалимами. Придурок опять показал мне неприличный жест, и я не остался в долгу. Заметил, что прочие студенты следят за нашими перестрелками с неподдельным интересом. Уверен, кто-то уже делает ставки, когда между нами состоится дуэль, и кто выйдет из нее победителем. Ха, я даже не сомневался, что все к этому и идет, и наша с Сережей стычка, лишь вопрос времени. Кстати, если ставки реальные, то имеет смысл разузнать об этом подробнее. Можно незаметно взять это дело под контроль и поставить на себя кругленькую сумму. Когда она появится, само собой. Пока что в аудитории не было ни одного из моих одногруппников, так что я высмотрел на задних рядах Машу и подсел к ней. «Привет, привет, Марк», улыбнулась она, «значит, тебя не выгнали? Было бы за что». Я вернул ей улыбку, «как тебе первый день, не считая твоей выходки, довольно скучно». Я заметил, как на нас глазеет несколько студентов-стихийников, и их взгляды были не очень дружелюбными. «Кажется, твоим одногруппникам не особо нравится, что ты со мной общаешься». «Еще бы», — серьезно кивнула блондинка, поправляя волосы, «между факультетами всегда был дух соперничества». К тому же, она слегка скривила губы, тут все в восторге от Львова и его компании. Я бросил взгляд на Сергея в окружении его банды. Маша была права, вокруг мажора крутились все стихийники первого курса, а к компании уже присоединился какой-то новенький и пара девчонок. Одна из них худощавая шатенка, другая блондинка со спортивными формами. Судя по дорогущей одежде, тоже не из бедной семьи. Она уже вовсю флиртовала со Львовым, положив свою прелестную ручку ему на плечо. Словно почувствовав, что смотрю, она обернулась и смерила меня презрительным взглядом. «О вашей вражде уже все знают», — добавила Маша, «и кое-кто успел занять другую сторону. Умеешь ты выбирать врагов», — громко сказано. «Я всего лишь раз преподал ему урок. Кстати, было обидно, что ты меня не дождалась тогда, в кафе». Маша закатила глаза. «Я была уверена, что ты отправишься в больницу, и что, даже не переживала из-за этого. Много о себе думаешь, Апостолов. Кстати, я ведь до сих пор не знаю твоей фамилии, пусть лучше так и останется». «Ну уж нет», усмехнулся я вытащил тебя из лап сфинкса. «Уж это-то дает мне право узнать твое полное имя. Кажется, кто-то говорил, что теперь мой должник. Время платить по счетам». Блондинка негромко фыркнула. «Ты плохо торгуешься, Апостолов. Одно явно дороже другого». «Ничего, я готов к такому неравноценному обмену». Она только покачала головой. «Тимирязева Мария Андреевна, к вашим услугам, Мария Андреевна, считайте, что ваш долг выплачен сполна, ненормальный». В этот момент в аудиторию закончили заходить студенты, а за ними подоспел и преподаватель, высоченный и худой, словно жердь, с узким, птичьим лицом и зализанной назад седой шевелюрой, в классическом костюме тройки и тростью. Он сам будто бы шагнул со страниц истории прошлого, а то и прозапрошлого, века. «Ну кто сейчас так одевается в повседневной жизни?» «Мое имя – Виталий Эрнстович Вяземский», – произнес он спокойным и тихим голосом. «Я – магистр архива Фарканума, а также веду историю у первых курсов. В ближайшие 3 года мы с вами погрузимся в прошлое, дамы и господа студенты, не только Российской империи, но и всего мира. Я расскажу вам о первых упоминаниях магии в нашем мире, мы проследим за ее становлением в разных странах и попытаемся понять, какое действие колдовство оказало на современный мир. Ведь, как известно, народ, не знающий прошлого, не имеет будущего». Его пафосная и тихая речь уже на этом вступлении едва не заставила меня уснуть. И судя по лицам многих других студентов, не меня одного, пришлось сосредоточиться, потому что я предполагал, что этот предмет представлял для меня какую-никакую ценность. Может, удастся разузнать о богах, которые посещали этот мир, больше, чем из интернета. В том, что мои сородичи тут бывали, я уже почти не сомневался. Однако лекция началась с каких-то доисторических времен, колдунов Месопотамии и Вавилона, об их примитивных обрядах и прочим. Единственное интересное, что я вычленил для себя к концу поры, маги, очевидно, были на земле всегда, их упоминания встречались в самых древних исторических текстах, возрастом в 10 тысяч лет, и не слова о связи колдовства и богов, 10 тысяч лет, да даже парочка моих друзей, с которыми мы освобождали от хаоса системы Авалона, были старше. Я откровенно надеялся на большее, и рассчитывал, что на следующих занятиях появился что-то поинтереснее. Когда пара закончилась, усыпленные вяземским студенты радостно ломанулись на выход. Это было познавательно, едва сдерживая зевок, сказала Маша.